Глава 26. Я не спала почти всю ночь. Лежала в темноте, глядя в потолок, и перед глазами стояло лицо Андрея. Это самодовольная улыбка в дверях. Мы с Лизой поговорили по душам. Руки сжимались в кулаки, а ногти впивались в ладони до боли. Как же мне хотелось впиться в это лицо, содрать с него кожу вместе с маской заботливого отца, закричать так, чтобы стекла задрожали. Ты, это ты рассказываешь моей дочери, что я жадина? Ты, который переводил миллионы на счета своей любовницы и ее мамочки, пока я считала копейки в магазине, экономя на всем. А теперь стоишь передо мной и говоришь, что это я забрала твои деньги. Я села на кровати и обхватила колени руками. Дыхание сбилось, сердце колотилось так громко, что казалось, сейчас проснется весь дом. Вчера мне хотелось сказать Лизе правду. Прямо там, на кухне. Схватить ее за плечи, посмотреть в глаза и выложить все. Каждое слово горело на языке и рвалось наружу. «Солнышко, это папа врет. Это он, жадина. Он столько лет тратил наши деньги на чужую тетю, пока мы с тобой отказывали себе во всем. Помнишь, ты хотела поехать в Диснейленд на день рождения? Помнишь, как плакала, когда я сказала, что нет денег, а деньги были, Лиза? Просто папа отдавал их другой семье, чужой женщине и ее матери». Но я промолчала, потому что Лиза сидела там с новым планшетом в руках, с шоколадом на губах, с огромным плюшевым медведем под мышкой, переполненная восторгами от папы праздника, от карусели и мороженого, от волшебного дня, который он ей устроил. И если бы я начала говорить правду в тот момент, она бы не была услышана. Она бы услышала совсем другое. Мама злится. Мама завидует. Мама обиделась, что папа купил подарки и теперь говорит про него гадости, чтобы испортить праздник. Я знала, как это работает. Когда один родитель пытается открыть ребенку глаза на другого прямо в момент эйфории, это всегда выглядит как месть, как мелочность, как попытка отобрать радость. И ребенок встает на сторону того, кто дарит, не того, кто говорит правду. Я встала, подошла к окну, за стеклом темнота, редкие огни фонарей, силуэты голых деревьев. Ноябрьская ночь, холодная и равнодушная. С Лизой я не имела права на ошибку. Я и так наделала их достаточно. Господи, сколько же их было за 10 лет? 10 лет слепого доверия. Ошибка. 6 лет, пока он выводил деньги у меня под носом, и я даже не заглядывала в документы. Ошибка. 1,5 года, пока он спал с другой, а я гладила его рубашки и готовила ужины. Ошибка. Тот вечер, когда он уходил на корпоратив в новой рубашке с запонками, а я стояла с тряпкой в руках и молча глотала унижение. Ошибка. Ошибка за ошибкой. Слой за слоем, год за годом. Я строила свою жизнь на фундаменте из-за лжи и даже не замечала, как он крошится под ногами. Но потерять Лизу? Нет. Это было единственное, чего я не могла допустить. Единственное, что по-настоящему имело значение. Ради нее я встала с колен. Ради нее пошла в спортзал, когда хотелось лечь и умереть. Ради нее надела деловой костюм и вошла в офис, который считала чужим. Ради нее разгребала эти проклятые папки с цифрами, пока глаза не начинали слезиться. Все ради нее. И теперь Андрей целился именно туда, в самое сердце, в нашу связь, в 9 лет, которые я строила день за днем, ночь за ночью, сказка за сказкой, он знал, куда бить. Всегда знал. Я вернулась в кровать, но уснула только под утро. Тяжелым вязким сном без сновидений. Будильник не понадобился. Я проснулась в 6, когда за окном только начинало сереть. Тело ломило от усталости, глаза горели, но голова была ясной. Удивительно ясной. В квартире стояла тишина. Родители еще спали в гостевой комнате, Лиза в своей. На комоде в гостиной лежал он, планшет. Вчерашний троянский конь. В темноте он не сиял экраном, не переливался волшебными огоньками. Просто черный пластиковый прямоугольник в розовом чехле. Мертвая вещь. Утро. Самое честное время суток. Ночью страхи кажутся огромными, обиды непереносимыми, а подарки волшебными. Утром все обретает свои реальные размеры. Карета превращается в тыкву, платье в лохмотье. А принц? Принц оказывается вором, который обчищал собственную семью. Я прошла в ванную, долго стояла под горячим душем, смывая остатки ночного кошмара. Потом тщательно высушила волосы, уложила их так, как научилась в салоне, нанесла неяркий, но аккуратный макияж, скрывающий следы бессонной ночи. Оделась в строгие черные брюки, свежая блузка, пиджак, туфли на невысоком каблуке. Я хотела, чтобы дочь видела не замученную жертву в застиранном халате, не женщину, которая плачет и оправдывается. Я хотела, чтобы она видела мать, которая держит удар, которая знает, что делать, которая контролирует ситуацию. На кухне я сварила крепкий, горький, обжигающий кофе, выпила его медленно, глядя в окно на просыпающийся город. Потом приготовила завтрак. Сырники со сметаной и вареньем, как любила Лиза, нарезала фрукты и выжала апельсиновый сок. Обычное утро. Обычный завтрак. Никакой паники. Никакой истерики. Лиза появилась в 8. Вышла из комнаты сонная, взъерошенная, в пижаме с мишками. Волосы торчали в разные стороны, глаза еще припухшие от сна. Она остановилась на пороге кухни и посмотрела на меня настороженно из-под лобья. «Доброе утро, солнышко», — сказала я спокойно, ставя перед ней тарелку с сырниками. «Садись завтракать». Она села, но не притронулась к еде. Ковырнула вилкой сырник, размазала варенье по тарелке, смотрела в стол. «Ты не забрала планшет?» — спросила тихо, почти шепотом. «Нет. Зачем мне его забирать? Это подарок твоего отца?» Лиза шумно, с явным облегчением выдохнула, плечи расслабились, пальцы разжали вилку. Она думала, я буду воевать с вещами. Отбирать, прятать и ломать. Мелочная месть обиженной женщины. «Ешь», — сказала я мягко. «И собирайся. Сегодня ты едешь со мной». «Куда?» — она подняла глаза, и в них мелькнул испуг. «В школу? Но сегодня же суббота». «На работу. В офис». «В папин офис?» — голос дрогнул. Я села напротив нее, положила руки на стол, посмотрела ей прямо в глаза. «В наш офис, Лиза. В нашу компанию. Ты уже взрослая. Пора тебе увидеть, как на самом деле появляются деньги на планшеты, на еду, на поездки на море». Я помолчала. «И куда они исчезают? Иногда». Она смотрела на меня, не мигая. В ее глазах я видела страх, непонимание, любопытство. Все вместе и все сразу. Но она не спорила, не отказывалась. Просто кивнула и начала есть. Мы выехали в половине десятого. Город в выходные дни был другим. Тихим, полупустым и ленивым. Редкие машины, пустые тротуары и закрытые магазины. Лиза сидела на заднем сиденье, пристегнутая ремнем безопасности, и молча смотрела в окно. Планшет остался дома. Я не запрещала, но она сама не взяла. «Лиз», — начала я, не отрывая глаз от дороги. Руки на руле, голос ровный. «Помнишь, папа вчера сказал, что я забрала у него все деньги?» «Ну да», — выдавила она еле слышно. «Я хочу, чтобы ты поняла одну вещь. Очень важную вещь. Ты уже большая, и я буду говорить с тобой как со взрослой, хорошо?» «Хорошо». Я свернула на широкий проспект, почти пустой в этот час. «У нас с папой был общий бизнес. Как общая копилка, понимаешь? Такая большая копилка, куда мы складывали деньги. Мы договорились, мы оба работаем, оба стараемся, и все, что зарабатываем, кладем туда. Чтобы у нас была квартира, машина, чтобы ты могла учиться в хорошей школе, ездить на море, покупать красивые вещи. Это честно, правда?» «Честно», — кивнула она. «А теперь представь». Я сделала паузу, подбирая слова. «Представь, что один из нас начал тайком брать деньги из этой копилки. Не для семьи, а для себя. И чтобы отдавать их совсем чужой тете. Каждый месяц брать и отдавать. Много денег, Лиза. Очень много. Миллионы. Деньги, на которые мы могли бы съездить в Диснейленд, на которые могли бы купить тебе квартиру, когда ты вырастешь». Она повернула голову ко мне. В зеркале я увидела ее огромные растерянные глаза. «Папа отдавал деньги чужой тете?» «Да», — сказала я просто. «И не просто отдавал. Он подделывал документы, чтобы я думала, что наша фирма бедная, что денег нет, что мы еле-еле сводим концы с концами. Помнишь, я говорила, что денег на море в этом году нет? Я правда так думала? Потому что он врал мне, врал нам обоим годами». «Ну зачем?» В ее голосе зазвенела детская растерянность, Та особая нотка, которая появляется, когда рушится что-то важное. «Зачем он так делал?» Я остановилась на красный свет, повернулась к ней и посмотрела прямо в глаза. Потому что у папы появилась другая женщина. Не я, другая. И он решил, что содержать ее важнее, чем быть честным с нами. Я сказала это просто, как факт, как сообщение о погоде. На улице дождь, завтра будет холодно, у папы другая женщина. Лиза молчала. Светофор переключился на зеленый, и я тронулась с места. «Это та тетя?» — спросила она, наконец, тихо, почти шепотом. «Которая к тебе приходила? Ты бабушке о ней говорила?» Она помнила. Конечно, она помнила. Дети все замечают, все слышат, даже когда кажется, что они заняты своими делами. Да, та самая. «И папа, он ее любит? Больше, чем нас?» Вопрос ударил под дых. Я сжала руль сильнее, костяшки побледнели. Я не знаю, что он чувствует, Лиза. Правда, не знаю. Но я знаю, что он делал. А это важнее слов про любовь. Мы ехали молча, я видела в зеркале, как она сидит, уставившись в одну точку, как беззвучно шевелятся ее губы, словно она разговаривает сама с собой, как морщится лоб, как хмурятся брови. В ее голове рушилась вчерашняя красивая картинка. Добрый папа с подарками и злая мама жадина. Это простая схема, которую он ей нарисовал между мороженым и каруселями. А реальность оказалась сложнее, грязнее, больнее. Но это была правда. И Лиза ее чувствовала. Дети всегда чувствуют правду, даже когда не могут ее объяснить словами. «И когда я узнала про это», — продолжила я, — «я не забрала деньги, как говорит папа. Я закрыла нашу копилку на замок, чтобы он не вынес оттуда последнее, чтобы нам с тобой было на что жить завтра и через месяц, и через год. Ты понимаешь разницу? Между забрать и защитить». «Понимаю», — прошептала она. К этому времени мы подъехали к зданию, где находится офис. Я припарковала машину почти у входа, и вскоре мы входили в распашные двери. Охранник на входе, Сергей, увидев меня, выпрямился. «Доброе утро, Ольга Михайловна!» «Доброе утро, Сергей!» «Мы с дочерью поднимемся». Он кивнул и открыл турникет. Лиза шла рядом со мной, держась за мою руку. Ее ладошка была влажной и холодной от волнения. «Это все твое?» — спросила она шепотом, глядя на высокие потолки, на мраморный пол, на лифты с зеркальными дверями. «Не все. Но офис на втором этаже, да, наш». Мы поднялись. Open Space был пуст, выходной, но в бухгалтерии горел свет. Алла Сергеевна, которая в последние дни практически жила на работе, сидела за компьютером, обложившись папками. Она подняла голову, увидела нас и вскочила так резко, что чуть не опрокинула кресло. «Ольга Михайловна, а я как раз готовила сводку за неделю, вы просили». Ее взгляд упал на Лизу, и лицо смягчилось. «Ой, Лизонька, какая ты большая стала! Последний раз я видела тебя совсем крохой». Лиза робко улыбнулась, прижимаясь к моему боку. «Алла Сергеевна», — я кивнула на стеллаж с папками, — «покажите, пожалуйста, Лизе документацию по вектору. Просто покажите объем». Бухгалтер растерянно моргнула, посмотрела на меня, потом на Лизу, потом снова на меня. В ее глазах мелькнуло понимание и что-то еще похожее на одобрение. «Конечно». Она подошла к стеллажу, сняла с полки три толстенные папки регистратора, каждая сантиметров 10 в толщину, набитая бумагами до отказа, положила на стол. Глухой, тяжелый стук. «Лиза». Я подошла ближе, положила руку дочери на плечо. «Видишь эти папки? В них документы, которые папа подписывал, чтобы переводить деньги той женщине и ее маме. Каждый листок — это перевод. А каждая подпись — это наши деньги, которые ушли чужим людям». Лиза смотрела на папки, не отрываясь. Для ребенка это визуальный образ. Гора бумаг, которую можно потрогать, которая занимает полстола, был страшнее любых слов. Это было доказательство. Вещественное, материальное и настоящее. Она протянула руку, провела пальцем по корешку верхней папки, потом по второй, по третьей. «Так много!» — прошептала она. «Да, и это только за последние 2 года, а фирма работает 6 лет». Лиза одернула руку, словно обожглась. «Мам, а планшет?» Ее голос дрогнул. «Он тоже на эти деньги?» Я не стала смягчать. Планшет папа купил в кредит. Это значит, что он взял деньги в долг у банка, а отдавать этот долг, скорее всего, придется мне, потому что у него самого денег больше нет. Он все отдал им. Лиза отступила от стола, в ее глазах стояли слезы не обиды, не злости, а понимания. Того горького взрослого понимания, которое приходит, когда детство заканчивается. Она вдруг шагнула ко мне и прижалась боком, уткнулась лицом мне в пиджак. Я обняла ее за плечи. Крепко и надежно. «Я привезла тебя сюда не для того, чтобы ты разлюбила папу», — сказала я тихо, гладя ее по голове. «Но я хочу, чтобы ты знала правду. Я не злодейка. Я не жадина. Я защищаю нас. Нашу семью и наше будущее. Видишь это кресло?» Я указала на директорское кресло за большим столом. «Я сейчас здесь главное. Я принимаю решение. И я делаю все, чтобы эта фирма работала и кормила нас. Поняла?» «Поняла», — всхлипнула она. Потом подняла голову, посмотрела на меня мокрыми глазами. «Мам, а можно я посижу тут, с тобой? Не хочу домой. И я не хочу этот планшет». «Планшет оставь. Это просто вещь, игра, если хочешь. Но помни...» Я наклонилась, поцеловала ее в лоб. «Помни, кто на самом деле о тебе заботится. Каждый день, без подарков и каруселей». Она кивнула и шмыгнула носом. «Алла Сергеевна», я повернулась к бухгалтеру, которая тактично отошла к окну. «Можете приглядеть за Лизой? Покажите ей, как работает шреддер. Она любит такие штуки». «Конечно, Ольга Михайловна. Лизочка, хочешь посмотреть, как уничтожают секретные документы?» Лиза вытерла глаза кулаком и кивнула. В ее взгляде появился знакомый огонек любопытства. Она обожала офисную атмосферу, дыроколы, степлеры, печати. Еще когда была совсем маленькой, могла часами играть с канцелярскими принадлежностями. Спустя несколько часов, закончив проверку еще одного года, я вернулась в кабинет бухгалтера. Лиза сидела за соседним столом, а перед ней лежала гора нарезанной бумаги. Рядом стоял работающий шреддер. Алла Сергеевна показывала ей, как заправлять новую пачку. «Мам!» — Лиза спрыгнула с кресла, увидев меня. «Смотри, сколько мы уничтожили! Алла Сергеевна говорит, что все это черновики, которые больше не нужны». «Молодец!» — я улыбнулась. «Настоящий офисный работник». «А еще она показала мне, как ставить печати и как работает дырокол, и такой большой еще степлер, который пробивает 100 страниц». «Вот это да!» — я посмотрела на Аллу Сергеевну. Та улыбалась в ответ теплой понимающей улыбкой. «Она у вас умница, Ольга Михайловна. Все схватывает на лету». «Знаю». «Ну что, поехали домой? Купим пиццу по дороге». «Поехали!» Она схватила меня за руку, потянула к выходу. Потом остановилась, посмотрела на меня снизу вверх. «Мам, а ты правда здесь главная?» «Правда». «И тебя все слушаются?» «Все». Она помолчала, обдумывая. «Круто!» сказала наконец. «Когда вырасту, тоже хочу быть главной, как ты!» Комок подкатил к горлу. Я сглотнула, моргнула, быстро отгоняя влагу из глаз. «Будешь, солнышко? Обязательно будешь!» Мы вышли из здания. Ветер был холодным, резким, но я его почти не чувствовала. Я чувствовала другое. Маленькую теплую ладошку в своей руке. Крепкую, доверчивую хватку. Дочь, которая снова смотрела на меня без сомнения в глазах. Я вернула ее. Вернула нашу связь, нашу правду, наше будущее. А Андрей? Андрей пусть готовится, потому что это еще не конец. Это только начало.